Глава 21. Лев. 17 лет назад. «А ты куда поступать планируешь?» Алинка подсаживается ко мне еще ближе и закидывает ногу на ногу. Короткое платье задирается, и я залипаю, рассматривая ее ноги. Школьный выпускной в самом разгаре. Празднуем, как и в любой школе Печорска, в спортзале. Нормальных ресторанов в нашем городе нет. С позволения родителей, на столах стоят вино и шампанское. Я выпил, пожалуй, слишком много. Даже с пьяну разговорился с Алиной Крыловой из параллельного. Хотя за 11 лет учебы мы с ней едва ли перекинулись несколькими фразами. «В Москву поеду», – отвечаю на ее вопрос. Отрываю глаза от ног и смотрю в лицо. «А Крылова не страшная», – вдруг посещает мой пьяный мозг мысль. «Длинные светлые волосы, зеленоватые глаза. И самое главное – нет прыщей на лице». А то большинство моих одноклассниц такие прыщавые, что лишний раз не хочется на них смотреть. «В Москву?» Удивляется и делает несколько глотков шампанского из бокала. «А почему в Печорске не останешься?» «А что тут делать?» «Ну, у нас тоже есть институт». «Я тебя умоляю». Перебиваю Алину. «Ну какой тут институт? Какое образование? В Москву надо ехать за нормальным образованием и перспективами». «А в Печорске, по-твоему, нет перспектив?» Ее голос звучит обиженно. «Нет, конечно. Какие тут перспективы? На заводе работать?» Крылова неопределенно пожимает плечами и допивает бокал шампанского до дна. «А я в Печорске останусь. Пойду в наш институт, на юридический». Я ухмыляюсь. «Ну еще б, Крыловой не пойти на юридический и не остаться в Печорске. Ее отец же главный прокурор в нашем городе. Досидит до пенсии, потом передаст свое место дочке. Нормальный семейный подряд, как и принято в Печорске. Пойдем потанцуем, предлагаю Алине. Не хочется мне сейчас говорить о глобальных вещах типа дальнейшего будущего». «Пойдем», охотно соглашается и ставит пустой бокал на стол. Играет не очень быстрая песня. Я кладу ладони Алине на талию, она обнимает меня за шею. И мы начинаем крутиться вокруг себя. У меня немного плывет перед глазами из-за количества выпитого. У Крыловой тоже на щеках пьяный румянец. Она смущенно мне улыбается и увереннее обнимает за шею. Я же плотнее сжимаю руки на ее талии. На третьей или четвертой песне я нагло целую Алину, и до рассвета мы уже не отлипаем друг от друга. Сначала целуемся в спортзале у всех на глазах. А потом Алина предлагает пойти в ее машину. Отец подарил ей тачку на совершеннолетие. Последние пару месяцев Алина ездила в школу на новенькой «Хонде». С завистью на нее смотрели не только ученики, но и учителя. Прихватив со стола бутылку вина, мы идем на заднее сиденье «Хонды», где помещаемся без проблем. Окна затонированы. Да и машина припаркована далековато от школы. Так что никто из знакомых нас не видит. Сначала мы сидим рядом друг с другом, целуемся и пьем вино с горла. Потом, в порыве жаркого поцелуя, Крылова садится на меня верхом. Я запускаю ладони ей под платье и сжимаю ягодицы. Алина нисколько не против. Затем мну грудь и целую шею. Но я бы на этом и остановился, если бы Крылова первая не сделала шаг дальше. Она расстегнула пуговицы на моей рубашке и стала водить ладонью по торсу. В брюках и до этого было тесно, а сейчас я и вовсе рискую их порвать. Снимаю с Алины платье. К счастью, на нем нет каких-то особенных застежек. Просто тяну вверх через голову, оставляя Крылову в красивом нижнем белье. «Я хочу сделать это», – шепчет на ухо. «Ну, мы вроде как на пути к этому». Алина смущенно закусывает губу. «У меня еще ни разу не было». «Сейчас исправим». Расстегиваю лифчик. Мы занимаемся сексом в машине. И так встречаем рассвет. Потом одеваемся. Алина заводит мотор, и мы едем к ней домой. Пьяная она не очень уверенно ведет, но доезжаем без происшествий. От Крыловой я за 15 минут дохожу до своего дома и сразу ложусь спать. Проспав весь день и всю ночь, я просыпаюсь с дикой головной болью. Закинувшись аспирином, начинаю восстанавливать в памяти события. Не все помню с выпускного. Но что занимался сексом с Крыловой на заднем сиденье ее машины, помню отчетливо и хорошо. Вот только не помню, к кончил в нее или нет. Презерватива у меня с собой точно не было. Черт, только такой лох, как я, мог пойти на выпускной без презика. Но я же не думал, что мне там что-то перепадет. Ладно, надеюсь, что все-таки успел вовремя вытащить. Теперь же меня мучает вопрос, должен ли я позвонить Алине и поговорить с ней. О чем говорить, не очень представляю. В школе мы с ней не общались, но мы занимались сексом. И я даже стал у нее первым, это хорошо помню. И теперь вроде как чувствую себя чем-то ей обязанным. В итоге решаю все-таки позвонить Крыловой. Телефона ее у меня нет, поэтому я набираю ее однокласснику и спрашиваю номер у него. Затем, еще раз подумав, набираю Алине. Трубку домашнего телефона берет мужчина. По суровому «Алло» я понимаю, что это ее отец-прокурор. «Здравствуйте, а Алину можно?» Спрашиваю, испытывая легкое волнение. «А кто это?» Недовольно отвечает. «Лев Быстрицкий. Мы с Алиной в параллельных классах учились». «И зачем ты звонишь моей дочери?» От такого вопроса я теряюсь еще сильнее. Что ответить отцу Крыловой? Да мы с ней выполняли одно совместное задание пару месяцев назад. И я вспомнил, что мои учебники остались у Алины, а мне надо вернуть их в библиотеку. Это единственное, что я смог сочинить за пару секунд. В трубке раздается недовольное громкое дыхание, а затем крик. «Алина, тебя к телефону!» Облегченно выдыхаю. «Алло?» – звучит Алинин голос. «Привет, это Лев». На несколько секунд возникает пауза. «Зачем ты звонишь мне домой?» – грозно шепчет в трубку. «А куда тебе еще звонить?» «Никуда! Ты что-то хотел?» От такого ответа я немного теряюсь. «Да я просто хотел спросить, как ты? Все ли нормально?» «Да, все хорошо». «Ну ладно, а то я просто немного запереживал». «Не надо, со мной все в порядке. Просто у меня очень строгий папа. А сейчас он и вовсе зол, как черт, потому что я вернулась сильно пьяной. Ты еще и села в таком состоянии за руль». «А, понятно». Опять возникает пауза. «Я не знаю, что еще сказать Крыловой. Свой джентльменский долг я выполнил. Позвонил девушке, которую обесчестил, и спросил, как ее дела. Она оказалась не очень рада моему звонку. Ну и ладно». «Хорошо, тогда пока». Решаю завершить разговор. «Пока». С чувством выполненного долга я кладу трубку. Через неделю я еду в Москву и подаю документы в институт. Не МГУ, конечно, но тоже вроде приличный, с экономическим уклоном. Сдав вступительные экзамены, возвращаюсь назад в Печорск ожидать результатов. Следующий месяц я подрабатываю на заводе 3 раза в неделю, чтобы накопить побольше денег на первое время в Москве. В том, что я поступлю, даже не сомневаюсь. Я коплю на Москву последние 3 года, с тех пор, как решил ехать туда учиться. Буду жить в общаге и где-нибудь подрабатывать по вечерам. Потом постараюсь пробиться на практику в какую-нибудь аудиторскую компанию и там зацепиться. На своих родителей я особо рассчитывать не могу. Отец трудится на том же заводе работягой, а мать – санитаркой в больнице. Мою хорошо спланированную жизнь разрушает неожиданный приход Алины ко мне домой. Открыв входную дверь, я впадаю в легкий ступор от того, какая Крылова бледная, испуганная и заплаканная. «Привет!» Оторопело разглядываю ее на лестничной площадке. «Привет!» Смотрит на меня с ужасом в глазах. «Что-то случилось?» Неприятное предчувствие уже начало царапать на душе. «Да, я могу войти?» «Да-да, конечно, проходи». Пропускаю Алину внутрь. Она приваливается к комоду в прихожей и лезет в сумку. «Вот». Протягивает мне какую-то полоску. «Что это?» «Тест на беременность». Догадка бьет меня под дых. Сначала я долго смотрю на тест, на котором красуются 2 жирные полоски. Затем поднимаю глаза на заплаканную Алину. Затем снова на тест и снова на Алину. «Мой папа меня убьет», – произносит дрожащим голосом. «Лев, ты же меня не бросишь?» Алина хватается за край моей футболки. И в этот момент я чувствую, как все, о чем я долго мечтал, летит к чертовой матери.